Дюнкерк. Март 1696-го. С Ла-Манша дул холодный ветер. Однако в небе не было ни облачка, и волнам оставалось отражать лишь ясную синь. Соответственно, выдался тот редкий случай, когда море и впрямь синее. Золотые отблески солнца на геральдической лазуре волн представлялись добрым знамением для Франции. Метеор еле-еле проник в Дюнкеркскую гавань, и не потому, что его встретили враждебно. На середине Ла-Манша команда спустила флаг с крестом Святого Георгия и подняла королевские лилии. Это удовлетворило французские власти, во всяком случае яхту не разнесли в щепки артиллерийским огнем, а предоставили Даниэлю возможность объясниться и отправить на берег шлюпку с письмом герцогине Д'Аркашон. Загвоздка оказалась в другом. Дюнкеркская гавань была забита до отказа. Первая, небольшая эскадра дожидалась здесь убийства Вильгельма. Она не шла ни в какое сравнение с той, что стояла в 92-м у Шербура. Тем не менее, даже сейчас, через неделю после отмены вторжения, остававшиеся корабли занимали почти всю якорную стоянку. Второе. Жан Бар, хотя сам ел досыта и родной город не забывал, постоянно слышал, что во внутренних областях Франции люди пачками мрут от голода. Посему он отправился на север, атаковал направлявшийся в Амстердам конвой с русской и польской пшеницей из Балтики, разгромил голландский военно-морской эскорт и развернул все 100 кораблей в Дюнкерк. Теперь их разгружали со всей быстротой, какую могли обеспечить портовые сооружения и рабочие. Темная вереница обозов тянулась по узкой дороге к городу и оттуда в голодающие области. Третье, как неплохо обстояли дела во Франции, на севере они были еще хуже. За прошедшую зиму умер с голоду каждый третий финн. Шотландия бедствовала почти так же. Шотландцы и финны, способные добраться до побережья и поднять парус, рванули туда, где рассчитывали найти еду. Многие оказались в Дюнкерке. Ни один другой корабль не смог бы войти в порт, но когда капитану Бару доложили, что метеор необъяснимым образом возвратился, тот велел расчистить для яхты место. После долгого ожидания ее отбуксировали между балтийскими грузовозами, военными транспортами, финскими, шотландскими и местными суденышками, на стоянку каперской флотилии Бара и поставили на почетное место рядом с его флагманом Альцион. Первым на борт поднялся 6-летний мальчик с деревянным мечом, второй – женщина. Худоба и черные мушки не помешали Даниэлю узнать в ней герцогиню Аркашонскую, и в Англии, а также в странах, признающих Вильгельма королем, Игломскую. Пробыв в ее обществе 2 часа, он поймал себя на мысли, что она по-прежнему красива, только иначе. Однако ее внутренний пламень потух. Сперва Даниэль решил, что из-за оспы, потом, что из-за возраста. Впрочем, ей не было и 30. По здравом размышлении он заключил, что она просто многого добилась и поэтому остыла. Она 2 герцогиня и приобрела капиталов больше, чем потеряла. С нею 6-летний внебрачный сын, славный крепыш, по виду из тех редких детей, о которых говорят «жилец». 3-летняя дочь и грудной младенец Луи де Лавардак, всего нескольких недель от роду. Наверняка в прошлом у нее столько же, если не больше выкидышей, мертворожденных детей и опущенных в землю маленьких гробиков. Люди приводят из-за моря яхты, чтобы заслужить ее внимание, так что, возможно, она притушила свой жар сознательно, чтобы дать детям и капиталам время вырасти, а планам созреть. Даниэля пригласили отобедать в кают-компании «Альционы» на второй день его пребывания в Дюнкерке. Тот самый, когда небо сияло безоблачной синевой. После того, как они с Элизой, Жаном Баром, маркизом Дозуаром и еще несколькими гостями просидели какое-то время за столом, попивая кофе, беседуя и ожидая, когда еда уляжется в желудке, Бар встал и повел Жан-Жака, или Иоганна, как называли его близкие, на метеор, осматривать такелаж. Даниэль с Элизой вышли на палубу погреться и подышать свежим воздухом. Прогуливаясь, они смотрели, как Бар и его крестник скачут по палубам, вантам и салингам. Инспекция оказалась предлогом, урок фехтования – истинной целью. Бар был учителем старой школы, то есть не доверял ничему, кроме настоящих острых клинков, почитая все остальное опасным для здоровья ученика. Он вооружил Иоганна длинным кинжалом, а сам, поскольку был экипирован для званного обеда, а не пиратского рейда, вытащил сухопутную шпажонку. Урок по большей части состоял в том, что крестный сбивал Иоганна с ног всякий раз, как тот терял равновесие. «В Лондоне знают про отца Эдуарда де Жекса и то, что с ним приключилось?» — поинтересовалась Элиза. «Замкнутый образ жизни не позволяет мне бывать на всех светских приемах и узнавать все новости», — сказал Даниэль. «Так что, возможно, вы спросили неправильного англичанина. Кажется, это ярый иезуит, близкий к маркизе де Ментенон, и я краем уха слышал, будто с ним приключилось нечто дурное». «Совершенно верно», — отвечала Элиза. «В конце лета он гулял по Версальскому саду. В отдаленной части парка есть место, которое зовется Боскет Энкелада. Пруд с фонтаном в несколько струй посреди лужайки, окруженный ажурной изгородью наподобие открытой ротонды. Я когда-то ходила туда читать. Обходя изгородь, Дежекс понял, что кто-то за ним крадется. По крайней мере, так он говорил позже. Отец Эдуард юркнул в арку и, дойдя до воды, резко обернулся, чтобы увидеть преследователя. За ажурной решеткой смутно угадывался человеческий силуэт. «Кто бы ты ни был, покажись!» — крикнул Дежекс. После минутного колебания на лужайку выступил однорукий великан с длинной палкой, в которой Дежекс, присмотревшись, узнал гарпун. Их разделял фонтан. Дежекса это устраивало. Преследователь же хотел подобраться поближе, чтобы метнуть гарпун с более короткого расстояния и не через струи фонтана. Дежекс позвал на помощь, но не понял, расслышал ли его кто-нибудь в уединенной части сада за плеском струй. Убийца приближался. Дежекс не знал, что лучше — отступать вдоль пруда, держа противника на виду, или метнуться через арку в лес и бежать к людям. Долго ему думать не пришлось. Кто-то все же услышал крик и поспешил на помощь. Когда спаситель вбегал в ротонду, Дежекс на миг отвел взгляд, а в следующее мгновение увидел летящий гарпун. Убийца, поняв, что упускает свой шанс, метнул орудие через фонтан. Дежекс пытался увернуться, но струя отклонила гарпун. Как все произошло, не вполне ясно, но в итоге зазубренный наконечник извлекли у раненого из бедра. Острие не задело артерию, однако повредило кость. Рана воспалилась, и Дежекс с тех самых пор лежал между жизнью и смертью в Версальском иезуитском монастыре. «А что нападавший?» «Скрылся в Королевском охотничьем парке. Его искали, но не нашли. Сегодня мне сообщили, что Дежекс скончался. Похоронами займется его двоюродная сестра, госпожа герцогиня Дуайона. Возможно, тело погребут в фамильном поместье». «Удивительная история», — сказал Даниэль. «Поскольку вы ничего не делаете просто так, полагаю, вы рассказали ее с каким-то умыслом». Элиза пожала плечами. «При дворе считают, что убийцу подослали из Лондона или какой-нибудь иной протестантской столицы. Покушение на Вильгельма могло быть задумано в качестве встречной меры. Я подумала, что Альянсу будет интересно об этом узнать». «Я передам. Альянс будет у вас в долгу». «А я у вас?» «Напротив, услужить вам для меня честь». «Вы можете услужить мне еще, доставив его домой», сказала Элиза, кивая на Иоганна. «Если он переживет урок фехтования». Иоганну быстро надоело, что крестный сбивает его с ног, и бар перешел к более веселой и менее практичной части программы. Фехтовать одной рукой, цепляясь другой за ванты и болтая ногами в воздухе. «Я полагал, его дом здесь», — заметил Даниэль. «Его дом в Лейпциге», — сказала Элиза. «История длинная. Куда длиннее, чем про Дежекса и Гарпун». «Не знаю, стоит ли мне в качестве встречной меры рассказать о кое-каких новостях с той стороны пролива». «Месье, я буду в восторге», — воскликнула Элиза, оживляясь. «Как не похоже на вас что-то рассказать по собственному почину». Даниэль покраснел, но продолжал. «Мои университетские годы прошли в страхе перед графом Апнорским. Конечно, он давно погиб в битве при Огриме, однако несколько дней назад мне почудился его призрак на одном из бастионов лондонского Тауэра. Затем я подумал, что это может быть брат Апнора, Филипп граф Ширнесский, не бывавший в Англии почти 20 лет. Он бежал во времена папистского заговора. Англия его забыла, но, возможно, он не забыл Англию и вернулся, чтобы принять участие в покушении на жизнь короля». «В таком случае Англия теперь уж точно его не забудет», — сказала Элиза. «Интересно, выпустят ли его из Тауэра живым?» «Будь я любителем заключить пари, я бы поставил на то, что выпустят, и он еще до лета вернется на эту сторону Ла-Манша. Да, его некоторое время подержат под замком, может быть, даже будут судить, однако доказательства его участия в заговоре не найдут». «К чему вы мне все это рассказали?» «Так случилось, что я однажды тоже сидел в Тауэре. Ко мне в камеру подослали убийц. Однако их не пропустил старый сержант Блэкторренского гвардейского полка, некий Боб Шафто, которого, я полагаю, вы знаете». «Да». «Мы с ним заключили своего рода договоренность. Он поможет мне разделаться с моим кошмаром, покойным Джеффрисом, а я ему отыскать некую девушку». «Я знаю эту историю». «Отлично. В таком случае вам известно, что она рабыня и принадлежала графу Апнорскому, а после его гибели при Огриме перешла вместе с другим имуществом к Ширнессу. Полагаю, что она по сю сторону Ла-Манша в доме графа». «Да. И чего вы от меня хотите, доктор Уотерхаус?» «Блэкторренский полк уже несколько лет в испанских Нидерландах сражается всякий раз, как Альянсу удается наскрести денег на пули и порох. Я подумал, возможно, вы знаете способ передать сержанту Шафту весть, что владелец Абигайль в Тауэре и не может защищать свою собственность на континенте. Поскольку в военных действиях сейчас затишье, может представиться возможность...» «Возможности уже были, но он не поспешил ими воспользоваться», — сказала Элиза. «Поскольку опекал племянников и не находил способа выполнить столько обязательств сразу, теперь племянники, наверное, уже выросли. Может быть, он готов?» «Вероятно, это очень мучило их дядю», — задумчиво проговорил Даниэль. «Да, но в каком-то смысле упрощал ему жизнь», — ответила Элиза. «Считайте, что ваше поручение выполнено, и ваш долг погашен». «Спасибо, ваше сиятельство». «Пожалуйста. Что-нибудь еще?» «Ничего такого, с чем я посмел бы обратиться к любой другой герцогине и вообще к женщине. Однако вы интересуетесь деньгами. Вот вам диковинка». Даниэль сунул руки сразу в оба кармана панталон, вытащил две пачки банковских билетов и протянул их Элизе, как на весах. Купюры были похожи, но не одинаковые. Очевидно, в последнее время лондонские граверы без работы не сидели. Билеты были оттиснуты с медных клише неимоверной сложности. Многие мили линий вились в тесном пространстве плотно, как семенные канальцы в яичке. На бумажках в одной стопке красовалась богиня с трезубцем, восседающая на куче монет. «Даже по барочным стандартам величайшая пошлость, какую я видела», — объявила Элиза. «Английский банк», — гласила надпись сверху. Внизу цветисто и многословно утверждалось, что сие, то есть данный кусок бумаги, — деньги. На купюрах в другой руке у Даниэля значилось «земельный банк» и заявлялось то же самое, только еще более напыщенно. «Виги», — сказал Даниэль, потрясая билетами английского банка. «И Тори», — стряхивая второй пачкой. «У вас даже деньги разные?» «Английский банк, как вы знаете, был основан 2 года назад, когда Альянс победил на выборах. Его обеспечивает, эти билеты обеспечивает способность государства собирать деньги от налогов, лотерей, рент и что там еще измыслят умники из Альянса. Чтобы не отставать, Тори учредили свой собственный банк, обеспеченный землей Англии. Как похоже на Тори. Постоянство — главное их качество». «Любопытно, стоят ли эти бумажки хоть сколько-нибудь?» «Как всегда, вы смотрите в самую суть. За отсутствием других денег они и впрямь имеют хождение в Лондоне. Маркиз Равенскар вручил мне их с просьбой показать вам и... «Обменять на звонкую монету?» Элиза рассмеялась. «Каков наглец! Так это эксперимент, натурфилософский опыт. Он хочет, чтобы вы в поездке по Европе провели для него кое-какие исследования, выяснили, верит ли кто-нибудь за пределами Англии в то, что здесь написано». «Примерно так. Я очень рад, что вам весело». «Позвольте спросить вас, доктор, каков курс обмена между деньгами вигов и Тори?» «Сейчас на один такой». Даниэль поднял билет земельного банка. «Можно купить довольно много таких», указывая на билеты английского банка. «Многие считают, что английский банк рухнул, а земельный укрепляется». «То есть, что Альянс проиграет ближайшие выборы, а Гарли приведет Тори к победе?» «Не смею опровергать, как не хотел бы противоположного». «Тогда я куплю несколько этих в обмен на переводной вексель в талерах, подлежащий оплате в Липцигском доме Золотого Меркурия», — сказала Элиза, указывая на билеты земельного банка. «С тем, чтобы сразу поменять их намного таких». Она облизала палец и начала пересчитывать билеты из другой стопки. «Вы верите в вигов? Роджер был бы счастлив». «Я верю в Исаака Ньютона», — сказала Элиза. «Вы о его назначении в монетный двор?» «Скорее о дифференциальном исчислении». Как так? На самом деле все определяют производные, не так ли? Производные ценных бумаг? Нет, математические. Ибо для любой числовой величины, например, расстояния, существует производная, то есть скорость ее изменения. Как мне представляется, английская земельная собственность – постоянная величина благосостояния. Коммерция – производная. Подъем, прирост, скорость изменения богатства страны. Когда торговля в упадке, скорость изменений мала, и деньги, ее обеспеченные, ничего не стоят. Отсюда перекошенный обменный курс, о котором вы и говорите. Однако, когда торговля процветает, все приходит в стремительное движение. Производная устремляется вверх, и деньги, обеспеченные ею, мгновенно дорожают. С приходом Ньютона работа монетного двора может только улучшиться. Коммерция, замершая из-за отсутствия денег, воспрянет хотя бы ненадолго. Обменный курс качнется в другую сторону, и я успею получить прибыль. «Это совершенно новый для меня взгляд», — сказал Даниэль. «И он представляется мне здравым. Только если вам когда-нибудь представится случай изложить свою теорию Исааку, надеюсь, вы вместо производной будете говорить «флюксия». «Что такое флюксия? Течение?» «В этом-то, — отвечал Даниэль, — вся суть проблемы».